10-летней внучке Марии Карлотте, которую невестка прислала в Милан на несколько дней по его просьбе. Паоло с восхищением смотрел на старика. Высокий, сухощавый, прямой, с живыми умными глазами, он казался ему по-настоящему красивым. Равести опустился в кресло у небольшого стола, на котором стоял со вкусом подобранный букет. Тронутые увяданием лилии и лиловые ирисы. Паоло Монтекки подал ему чемоданчик, и старик любовно погладил его блестящую поверхность. «Рассказывай», — думая о своем, потребовал Равести и жестом пригласил гостя сесть в кресло напротив. «Все вышло так, как вы говорили», — ответил Паоло, садясь. «Картезини был на месте, каждый камень при мне проверил, ни одного не пропустил». Равести набрал комбинацию цифр на замке, и крышка поднялась, явив взгляду сказочное великолепие. В чемоданчике, обитом изнутри черной замшей, лежали непобедимые, как их называли греки, самые твердые минералы, кристаллические углероды с наивысшей степенью лучепреломления, камни, по праву считавшиеся лучшими из лучших. В чемоданчике лежали, сверкая и переливаясь, самые чистые, безукоризненные бриллианты на 1000 миллиардов лир. Равести не мог оторвать от них глаз, и хотя на лице не дрогнул ни единый мускул, сердце учащенно забилось. «Держись», — сказал он себе, — «цель уже близка». Только закрыв крышку и набрав шифр, он, наконец, снова посмотрел на Паоло. «Спасибо тебе». «Это я вас должен благодарить. Вы для меня столько сделали». Паоло Монтекки начинал свою карьеру простым корректором в издательстве Равести. Потом некоторое время работал в отделе оформления и в конце концов стал влиятельным журналистом. Равести следил за его успехами, искренне восхищаясь талантом Паоло и втайне оказывая ему поддержку. Обладая удивительным профессиональным чутьем, Паоло точно знал, чего ждет от него читатель, но никогда не опускался до того, чтобы идти у читателя на поводу. «Я рассчитываю на твое молчание», — глядя в глаза молодому человеку, сказал старый издатель. «Будьте спокойны, я умею молчать», — заверил его Паоло. Он не сомневался, что приходится Джованни Равести сыном, хотя и носит другую фамилию. К этому выводу он пришел в результате нехитрых расчетов, сопоставил время романа своей матери, Флоры Монтекки, с Равести и дату собственного рождения. Все совпадало. Никаких сомнений. Сам Джованни Равести, не имевший, как и Паоло, никаких доказательств, тоже верил в их родство. Ему было приятно думать, что талантливый, умный, энергичный Паоло — его сын, дитя недолгой, но прекрасной любви его и Флоры. Потому и отвел ему при разработке плана, который торопился притворить в жизнь одну из ключевых ролей. Впоследствии Равести не сомневался. Паоло наравне с другими будет участвовать в охоте за сокровищами, имея все шансы стать победителем. «Ну, тебе пора», — сказал старый издатель. «Не хочу, чтобы нас видели вместе. Очень тебе благодарен. Ты выполнил задачу, связанную с заключительным этапом одной чрезвычайно важной операции». «Очень рад». На лице Паоло не было и тени любопытства. «Больше я пока ничего не могу тебе сказать». В глазах Равести мелькнул веселый огонек. «Но придет время, и ты все узнаешь». Ушной ночи он послал за внучкой. Было 15 августа. Успенье Божьей Матери. «Что случилось, дедушка?» Мария Карлотта явно была недовольна, что ее подняли с постели в такую рань. Любимой внучке Равести было 10 лет. Она обещала стать красавицей, вылитая мать. «Составь компанию зануде старику», — шутливо попросил Равести. «Позавтракай со мной, а потом вместе съездим в издательство. Сегодня праздник, кроме сторожей и дежурных рабочих, там никого нет. Побродим спокойно по пустым редакциям, подышим свежей типографской краской».